Глава 9. В Варшаве посреди базарной площади очертили черной краской круг, и королевские стражники принесли 10 корзин книжек и выдранных из книжек листов, свалили их в кучу и стали с оружием в руках кругом помоста. На помосте, невзирая на летнюю теплынь, в шубах и шапках, торчали три москаля – думный дворянин, подьячий и толмач. Они были направлены сюда царским послом Григорием Гавриловичем Пушкиным для наблюдения казни над книгами. Служака отменный, готовый смерть принять, но от государева наказа не отступить, Пушкин донял не только комиссаров, но и самого короля, и Ян Казимир, горько сожалея о собственной слабости, приказал исполнить требования московского посла. Казни подвергались 4 книги. Сочинение Яна Горчина, напечатанное в 1648 году в Кракове. Автор, заносясь победой короля Владислава над Смоленском, написал, что гордую выи московского царя король подклонил под свои ноги, а государство московское разорил так, что оно до сих пор оправиться не в силах. Сочинение Вессенберга, напечатанное в Данциге на латинском языке в 1643 году. В этой книге было несколько обидных для московского царя мест. Во-первых, автор изрек: «Московитяне только по одному имени христиане, а по делам и обычаям хуже варваров. Мы их часто одолевали, побивали и лучшую часть их земли покорили своей власти». В другом месте Вассенберг объявил, что царь Михаил Федорович был возведен на престол людьми непостоянными. И, наконец, в этой же книге замечена еще одна непозволительная вольность. Возле лика короля Владислава против его левой руки было начертано «Московия покорно учинена». Но особенно возмутили боярина Пушкина другие две книги. В одной из них, написанной по-польски о войне с казаками 1649 года, о государе было сказано такое, чего не только печатать, но и мыслить нельзя. Государь, где из приятелей и соседей, в сторону скакнул. Он, где изменник и пастырь изменника. «А разве полякам неизвестно, — заявил Пушкин во время переговоров, — что государь, не желая кровопролития, блюдя договор о вечном мире, не принял Богдана Хмельницкого под свою руку?» В подтверждение государевой порядочности были показаны польским комиссарам грамоты Хмельницкого, в которых тот настойчиво просил принять войско Запорожское ради восстановления прежнего государства времен святого Владимира. Четвертая книга «Житие короля Владислава» была напечатана в 1649 году. Царя Михаила в ней называли мучителем, патриарха Филарета – трубачом, а Москву – бедной Москвой. Польские комиссары пробовали возражать. Они говорили: «Ни король, ни мы книг печатать не заставляем и не запрещаем. Если книга написана хорошо, ее хвалят. Если в ней все негодно и лживо, то все над такой книгой смеются. Не печатать книг нельзя, потомки не будут знать о подлинных свершениях и делах государей. Что же касается ошибок в книгах, то их вы просто выдумываете. Патриарх Филарет назван не трубачом, но гласителем. Это дело разное. Нам приходится только удивляться, что вы сами и никто в московском государстве по-польски и по-латыни не учится». Боярин Пушкин ответил на это не без гордости: «Сами вы говорите неученую и неучтивую речь. Мы польских и латинских писем себе в диковину не ставим. Учиться им и перенимать у вас никакого учения не хотим. По милости Божией держим преданный нам славянский язык твердо и нерушимо». И потребовал за обиды государю и Москве казни князя Иеремии Вишневецкого, который писал к государю письма, пропуская в них царские титулы с умыслом: за бесчестие бояр заплатить 500 тысяч золотых червонцев, за бесчестие царя вернуть Смоленск и другие города, которые царь Михаил уступил королю Владиславу, а покидая съезд, сказал: «Вы говорите, что за книги не ответчики, и не знаете, что в них напечатано. Думаю, знаете, и радуетесь напраслине. Пусть Московия исподволь возрастает, чтоб тем с большей силою в конец разрушиться. Вот что написано в ваших книгах». Тут Григорий Пушкин уставился на литовского канцлера Альберта Радзивилла и сказал ему в глаза: Вы дали нашим людям сроку. Теперь их родилось и подросло много сот тысяч. Они ратному рыцарскому строю научены и у великого государя беспрестанно милости просят, что позволил идти на неприятелей, которые бесчестят великих государей наших, а нас называют худыми людьми и побирахами». Разъехались комиссары со съезда в смущении, а на следующем съезде, чтобы выкрутиться, пошли на русских послов в наступление. «Его королевское величество, выслушав отчет о ваших речах, — сказали они, — решил, да и мы так думаем, что вы многие статьи из предложенных написали сами, без повеления своего государя. Мы из самого малого дела без наказа государева делать не смеем», — возразил Пушкин. И когда на новое его требование сжечь вредные книги пошли увертки, сказал, напустя на себя строгости: «Если не исправитесь, великий государь наш учинит в Москве собор, и королевские неправды на соборе вычтя пойдет со всем освященным собором и синклитом в соборную церковь, куда велит перед собой нести грамоту короля Владислава во свидетельство нарушения вечного договора с королевской стороны, велит положить эту грамоту перед образом Спасовым и Пречистой Богородицы и, соверша молебное пение о нарушителях вечного договора, за честь отца своего, за свою собственную и за честь всего московского государства стоять будет, сколько ему милосердный Бог помощи подаст, да и к черкасскому гетману Богдану Хмельницкому о тех ваших неправдах велит отписать, и запорожское войско на вас восстанет». Заседание на том закончилось. Ян Казимир, услышав об угрозах, сказал Альберту Радзивиллу: «Я никогда не позволю сжечь публично книги. От такой сажи Польша вовеки не отмоется». О решении короля сообщили Пушкину, он запросил немедленного отпуска посольства на родину. Из-за книг может произойти война. Король был смущен. Наконец, он велел предложить русскому послу следующий выход из положения – книги будут уничтожены тайно. Обиды государю нанесены явно, явно надо и сжечь дурные книги. Стоял на своем упрямый русский посол. На новый съезд комиссары приехали, как ни в чем не бывало. Вопрос о книгах надо отложить до сейма. «Нет», — сказал Пушкин. И вот базарная площадь, и посреди нее пылают листы с укоризнами московскому царю. «Эй вы!» — потрясая кулаком, кинулся к помосту студент. Путь ему преградили алебарды. «Эй вы!» — кричал он. «Лучше война, чем позор! Так и знайте! Так и скажите королю! Лучше война, чем такой позор!» В ту ночь король поехал на совет к канцлеру Оссолинскому, который все еще сидел дома, опасаясь ретивых шляхтичей. «Ваше Величество, вы опоздали!» — сказал королю дворецкий. «Канцлер умер!» «Умер!» Король побледнел. «Но он мне так необходим!» «Видимо, на небе в нем тоже большая нужда!» «Канцлер оставил меня в неурочный час», — сказал король. Когда после похорон Оссолинского комиссары съехались на очередной съезд с русскими послами, у Григория Пушкина на готове было новое требование. «Пусть король пошлет своего дворянина вместе с царским дворянином, чтобы добыть в пределах войска Запорожского самозванца Тимошку Анкудинова, который выдает себя за князя Шуйского и называет Алексея Михайловича, природного царя, узурпатором». Король, удовлетворяя и это требование, дал согласие на поимку и выдачу Москве прыткого беглеца. Пани Елена, нарядившись турчанкой, сидела в спальне на персидском ковре, разложив вокруг себя свои красивые игрушки. Вот ларец, полный жемчуга, ожерелье из кораллов, из розового жемчуга, из простенького сердолика и такие, которым цены нет, из рубинов, изумрудов, сапфиров. Алмазная диадема, перстни на все 10 пальцев, кольца, серьги, запоны, букеты из стекла и драгоценных камней, пояса. Она, как в помешательстве, нагребла в ладони драгоценностей и сыпанула себе на голову всей радости. Всей радости. Вдруг вспомнила пани Мыльскую их поездку в Колымаге на бал Потоцкому. Тогда Амур, укрепленный на чудо-торте, в нее выстрелил золотой стрелой. Видно, то была судьба. Выкупалась в золоте, да захлебнулась одиночеством. «Где же теперь пани Мыльская?» — спросила себя и поняла, нет, не надобно ей ничего из прежней жизни. Но ведь новой жизни нет. Можно ли назвать жизнью вот эти ежедневные смотры драгоценностей? С Богданом она была вместе в этом году не более 2-3 недель. То он в Киеве, то на сборище казаков, теперь в походе. Среди прислуги много недоброжелателей, хотя она, их повелительница, никого и никогда не наказывала, не попрекала, не капризничала. «Проклятый Тимош!» — сказала с ненавистью, но шепотом. «Этот с виду тугодум и тупица, хитер и умен, как дьявол, шпионов к ней приставил. Сбежать! У некоторых казаков жены сбежали. Даже Христофор Выговский прозевал свою монашку. Одно за мной доброе дело и есть», — подумала Елена, вспоминая побеги Марины Ласки. В соседней комнате звонко трижды пропела труба на дивных часах. «А ведь часовщик хорош собою, он ведь шляхтич, кажется». Елена быстро поднялась с ковра. В комнате с часами никого не было. Пани достала ключ из тайничка, открыла дверцу и сунула в колесики ключ. Нутро часов схрапнуло и умерло. Пани быстро закрыла дверцу, спрятала на место ключ, послушала, часы стояли. Она подошла к двери и дернула шнур колокольчика. Появилась служанка. «Часы остановились», — сказала пани Елена. «Позови часовщика». Как гончие, потерявшие след, мыкались посыльные по Украине в поисках вора Тимошки Анкудинова. Наседали на гетмана, требуя выдачи. Хмельницкий принимал королевских послов в походных станах, возвращаясь из Молдавии. «Жил у меня такой в Чигирине», — говорил он послам. «Недель 10 жил. Сказывал, что все его родные, князья шуйские, в Сибири казнены. Одна мать уцелела. Попросил прохожий лист до границ московского государства, и я ему такой лист дал. Теперь он в Лубнах живет, в Спасском монастыре». Послы мчались в Лубны, но вора уже и след простыл. В Киев поехал. Послы в Киев, а Тимошка в Чигирин, да еще злодей письма царским воеводам шлет. Одну такую грамотку получил боярин князь Прозоровский, путильский воевода. «Князь Семен Васильевич, государь», — писал Тимошка, — «за мною есть великое, царственнейшее дело и слово, и тайна. Не погордись, пришли ко мне скрытно на верного человека, кто бы умел со мною говорить, и то царственное слово и дело — тайно тебе сказать подлинно и совершенно, чтоб ты сам меня познал, какой я человек, добр или зол. А покушавши мои овощи и познавши царственное великое тайное слово, будешь писать к государю в Москву, если захочешь, а ключи сердца моего к себе в руки возьмешь». Красивыми словесами Тимошка писал, сам же и смеялся над затейливой этой речью. «Коська, друг!» — кричал он, — «дураков нужно дурачить! Бежать нужно отсюда!» — мрачно говорил Коська Конюхов. «Москали от гетмана не отцепятся, пока он веревками нас не повяжет. Казаки беглых не выдают!» — сердился Тимошка. «Уж очень хочется мне подразнить царских псов. Поглядеть, какими лисами прикинуться, чтоб в Москву нас заманить. Уехать бы с глаз долой, торговлишкой тихо заняться». «Нет, Коська, нет! На кой дьявол нам тихая жизнь?» Глаза у Тимошки светились озорством и печалью. «Я привык с царями говорить, с царского стола есть, с царского стола пить. Дорого нам станет это питье и еда». «Ладно», — согласился Тимошка, — «натешу душу, насмеюсь, уедем. На пустое место ехать, наскучаешься без крыши над головой. Приготовить надо б на крышу». Князь Прозоровский прислал к Тимошке своего подьячего. Подьячий явился к Ивану Выговскому, требуя разрешения на арест вора. Выговский сделал вид, что он Анкудинову недруг. «Как на исповеди скажу», — говорил он подьячему. «Гетман на вора крученоват, к себе его не пускает, запретил давать ему подводы и корм. Да и казаки смотрят на вора косо, помнят, что в былые времена от таких смут и случались, проливались крови многие. А выдать приказ на арест Тимошки без позволения гетмана не смею». Тимошка принял подьячего князя Прозоровского в доме, который был даден ему в Чигирине для постоя. Подьячий был высок ростом, голубоглаз, улыбчат, открытая душа. Письмо князя тоже было сама ласка. Государь не велел принять в Путивле и в Москву отпустить. «Рад я к великому государю в Москву ехать», — сказал Тимошка. «Соберусь вот только, дай мне 3 дня сроку, исповедуюсь, причащусь, тогда и поедем». «Не на смерть ведь едешь», — удивился Подьячий. «Не на смерть?» — спросил Тимошка и посмотрел на Подьячего с такой болью, что у того кончики ушей заолели. Тимошка больше Подьячего не держал, как будто и впрямь собирался в дорогу, в церковь ходил, исповедался и причастился. На 3-й день позвал Подьячего к себе. Тот вошел в комнату и обрадовался. Сундук перевязанный стоит. Блудливая радость замутила чистые глаза его. Выпили вина за государево здоровье, за здоровье гетмана. «Давай за мое здоровье выпьем», — предложил Тимошка. С великой радостью Подьячий и глазом не моргнул. «А скажи ты мне», — спросил Тимошка, — «не зарежешь ли ты меня по дороге?» «Господи, слова-то какие говоришь несуразные!» Искренне изумился государев человек. «Езжай без всякого опасения. Колокольным звоном велено встречать тебя в Путивле». «Колокольным звоном?» Тимошка мрачнел на глазах. «С мудрыми я мудрый, с князьями князь, с простыми простой, а с изменниками государевыми и с моими недругами рассудит меня сабля». «Не пойму я тебя», — сказал Подьячий. «У тебя 100 перемен на час». «Так вот тебе еще одна перемена!» — закричал Тимошка. «Не поеду с тобой и Коську не пущу. Шлют ко мне, как простому человеку. Если государь меня пожаловал, то пусть грамоту его именную ко мне, князю Шуйскому, привезут. Да пришлют человека не из Путивля, а из Москвы. Да еще 5 человек из Вологды, да 5 человек из Перми, которые знают, кто я таков. А теперь ступай, не досуг мне». От копыт путивльского коня след еще теплый был, как прискакал конь московский. Тимошка, одетый казаком, заехал во двор, где остановился москаль. «Есть чего для продажи. А что надобно?» «Надобно то, чего у вас есть, а у нас нет. Рыбий зуб есть. Только по карману ли тебе?» С сомнением посмотрел польский ярышка на простоватый кунтуш Тимошки. «Это моржовые клыки, что ли? Диковинка. Пожалуй, раскошелись. А можно и на обмен. Хочешь турецкий ковер? Раковины есть большие, с индийских морей». И как бы, между прочим, спросил. «Кто приехал-то?» «Царев посол, Унковский». «Был у нас Унковский. У вас Григорий был, а теперь Василий приехал». «Приходи ко мне на двор с товаром», — предложил Тимошка, объяснил, как его найти, и поехал к Ивану Выговскому. Выговский Анкудинова жаловал. Тимошка давно уже смекнул, отчего это великие визири и даже великие государи не гонят его тотчас со двора прочь, но кормят, поят и даже деньги дают. Тимошку держали про запас, как держат в доме вещь ненужную, надеясь, однако, что когда-нибудь и она будет пригодной. Выговского весьма интересовали Тимошкины связи с Римом. Быть казачьим министром все равно, что на бочке с порохом сидеть. Выговский был смел сесть на эту жуткую бочку, но взлетать вместе с нею он не собирался. «Опять за твоей головой», — сказал генеральный писарь, улыбаясь раннему гостю. «Уж ты об этом, наверное, раньше меня узнал». «Никогда не думал, что в Москве могут так прытко дела решать», — поморщился Тимошка, поглаживая рукой шею. «Гетман тебя не выдаст», — сказал Выговский. «Но ведь и капли камень точит. Ради дружбы чего не сделаешь, а гетману не терпится опутать себя московской петлей». «Что ты мне посоветуешь, пан писарь?» «Я дам тебе письмо к венгерскому князю Ракоци. 2 письма. Одно к самому Ракоци, а другое отвезешь шведской королеве». «Рад служить за доброту вашу, за щедрую хлеб-соль». В кабинет генерального писаря вошел Исаул Лученко. «Московский посол к тебе идет, пан писарь». Тимошка торопливо встал. «Проводи князя Шуйского задним двором», — сказал Выговский Исаулу. Посол московского царя привез Выговскому за особую его службу, особое жалование сибирскими соболями. Показывая расположение к Москве, добиваясь ее доверия, генеральный писарь передавал царским послам наитайнейшие письма и грамоты от хана, короля, киевского воеводы. Совершал он это в глубочайшей тайне, о которой знал только один человек — Хмельницкий. Посол, поговорив о многих делах, спросил Выговского, а дадут ли ему Тимошку вора. «Этот вор всем надоел», — сказал Выговский. «Боюсь, что государь и великий князь Алексей Михайлович будет крученоват на гетмана, если он заупрямится и не пошлет с тобой вора». «Истинно так», — сказал посол. «Я постараюсь склонить гетмана к той мысли, что нам придется выбирать между дружбой с царем и дружбой с Тимошкой. Истинно так», — обрадовался Унковский. Тимошка согласился встретиться с послом в церкви. Явился Тимошка в церковь в середине молебна, прошел мимо посла, не поклонясь, встал на левом клиросе. Молебен отпели, но Тимошка с клироса не уходил, ждал, когда посол сам к нему подойдет. Унковский не выдержал, послал к упрямцу своего подьячего. Тимошка, уважив просьбу, сошел с клироса, подошел к Унковскому, поклонился ему и хотел идти прочь. «Постой, поговорить мне с тобой надо». «Поговори», — разрешил Тимошка и, обратясь к попам, попросил их всех выйти из церкви. Послу сказал: «Верно, я не царя Василия сын, а его дочери. В смуту ее казаки взяли, а потом она за моим отцом была». Унковский сердито потряс бородой. «У государя, царя Василия Ивановича, всея Руси, детей не бывало. Мой отец был наместником Перми, Оквода и Усть-Выми. Это когда же? При царе Михаиле Федоровиче». «При государе, царе и великом князе Михаиле Федоровиче, всея Руси, никто, нигде, при его государевой державе, в наместниках не бывал», — осадил Тимошку посол. «Оквод, Усть-Вымь, вотчины архиепископа Вологодского. Я сам был в Еренском воеводой, и ты свои речи оставь. Без всякой хитрости езжай со мной к великому государю и вину свою принеси. А государь вину тебе велит отдать». Тимошка вдруг перекрестился, глядя на образ. «Еду. Крест мне поцелуешь на том, что в дороге меня не уморишь, и что в Москве меня не казнят». «Эти речи непристойны», — вскричал Унковский. «Мы одному государю крест целуем». 10 октября 1650 года в Чигирин воротился из похода Хмельницкий. И каково же было удивление посла, когда он узнал, на пир к гетману не его, слугу великого государя, позвали, но вора Тимошку Проклятого. Через 3 дня приехали в Чигирин послы молдавского господаря говорить о свадьбе между Тимошем и Роксандой. На тот обед московский посол был зван и увидал на том государском обеде опять-таки Тимошку. Сидел вор за столом, как свой близкий гетману человек. На первой же встрече Унковский потребовал у гетмана, чтоб тот выдал ему государева ворога. «На то нужно решение войскового круга», — ответил Хмельницкий. «У нас, как на Дону, то откуда не придет, выдачи нет». Искал Унковский людей, чтобы отравили Тимошку или зарезали, не нашел. А потом Тимошка вдруг исчез, да только ненадолго. В Ревеле объявился. Восставшим псковичам войско свое в помощь предложил. Псковичи с изменником разговаривать не пожелали. Он снова исчез и вынырнул при дворе шведской королевы Христины. В декабре 1650 года в Варшаве собрался сейм. Войны в стране не было, но миром такой мир тоже назвать было нельзя. Крестьяне резали панов, паны вешали крестьян. Гетман искал помощи в Москве и Стамбуле. Хан был готов ограбить и Москву, и Польшу. Мир нужен был всем, только вот не знали, какая дорога к нему ближе, через терпение или все-таки через войну. Хмельницкий прислал на сейм 3 полковников – Маркевича, Гурского и Дорошенко. Казаки приехали говорить о мире, но с 4 условиями. Уничтожить унию, утвердить Сборовский договор, отказаться от притеснений народа и в заложники по всем этим статьям дать Вишневецкого, Конецпольского, Любомирского и Калиновского. Им жить на Украине, но без дворни. Адам Кисель выступил на сейме с мудрой и красивой речью, доказывая, что унию действительно следует уничтожить. Новый канцлер Лещинский говорил сразу после Киселя: «Как козел не станет бараном, так и схизматик не будет искренним защитником католиков и шляхетских вольностей, будучи одной веры с бунтовщиками-хлопами. Это канцлер отвесил в сторону Киселя, а потом и в сторону казачьих послов. Все глупое хлопство до того ныне распоясалось, что не позволяет шляхте верить, так как ей повелевает Дух Святой, а позволяет верить, как предписывает пьяная сумасшедшая голова Хмельницкого. Вот какой появился доктор чертовской академии. Хлоп, недавно выпущенный на волю, хочет отнять у поляков веру святую. Им, хлопам, не нравится слово «уния», а нам не нравится слово «схизма». Хотят мира, пусть отрекутся от своего безумия схизматического, пусть соединятся с Западной Церковью. В гуле одобрения потонула речь нового канцлера. «Они хотят войны», — думал король, слушая неистовые крики. Сейм решил увеличить квартяное войско до 34 тысяч воинов, литовское — до 18. 24 декабря Сейм проголосовал за войну. Ян Казимир, однако, даровал трем казачьим полковникам, послам Хмельницкого, шляхетское звание —